Глава 90. Они сидели вчетвером в личных апартаментах Зивера Генара на станции. Генар всячески старался подавить не покидавшие его ощущение чрезвычайной важности события, первых в истории человечества переговоров представителей разных звездных систем. Даже если бы ни один из них за всю свою жизнь не сделал больше ровным счетом ничего, их имена навсегда вошли бы в историю галактики как участников этих переговоров. Два человека с одной стороны, два с другой. Интересы Солнечной системы, точнее Земли. Кто бы мог подумать, что деградирующая Земля будет представлять всю Солнечную систему, что земляне научатся летать быстрее света, опередив все современнейшие подвижные поселения. Представляли Чао Ли Ву и Крайл Фишер. От имени Земли говорил главным образом Ву. У этого математика оказались недюжинные дипломатические способности и хорошая практическая хватка. Фишер, Генар никак не мог привыкнуть к мысли, что он снова видит его наяву, был погружен в свои мысли и почти не принимал участия в переговорах. Рядом с Генаром сидел недоверчивый солдат Леверет. В такой, по его понятиям, толпе, кроме него еще три человека, он чувствовал себя явно не в своей тарелке, но твердо отстаивал интересы Ротера. Не обладая красноречием Ву, Леверет, тем не менее, достаточно ясно выражал свое мнение. Что касается Генара, то он, как и Фишер, редко вмешивался в ход переговоров и лишь дожидался их окончания, потому что знал то, что было неизвестно другим. Переговоры продвигались медленно. Сначала пришлось сделать перерыв на ленч, потом на обед. Для разрядки устраивали и дополнительные перерывы. Во время одного из них Генар решил навестить Юджинию Инсигну и Марлену. «Пока все идет неплохо», — сказал Генар. «Обе стороны надеются выиграть многое». «Как там Крайл?» — нервно спросила Юджиния. «Он не поднимал вопрос о Марлене?» «Нам прежде необходимо решить множество гораздо более важных проблем». Впрочем, Фишер ничего не говорил о Марлене. Мне кажется, он очень расстроен ее отказом. «Я думаю», — горько заметила Юджиния. Генар помедлил, потом спросил. «Марлена, а что думаешь ты?» «Меня это совершенно не касается, дядя Зивер». «Немного бессердечно», — буркнул себе под нос Генар. «А почему бы ей не быть бессердечной?» — возмутилась Юджиния. «Отец бросил ее еще в младенческом возрасте». «Я не бессердечна», — задумчиво сказала Марлена. «Если мне удастся успокоить отца, я это обязательно сделаю. Но, понимаешь, мама, я не принадлежу ни ему, ни тебе. Я принадлежу только Эритре. Дядя Зивер, вы расскажете, что вы там решили, да?» «Обязательно расскажу». «Это очень важно. Я знаю. Мне нужно быть там. Я должна говорить от имени Эритре». «Я уверен, что Эритре сам незримо участвует в переговорах. Но в любом случае я приглашу тебя. Даже если бы я этого не хотел, думаю, Эритра сам побеспокоится о твоем участии». Генар возвратился в комнату, где проходили дискуссии. Чао Ли Ву откинулся на спинку кресла. На его умном проницательном лице не было заметно и следа усталости. «Разрешите мне подвести предварительные итоги», — сказал он. «Если бы мы не овладели полетами быстрее света, то каждый направляющийся к звездам космический корабль был бы вынужден останавливаться прежде всего здесь. Потому что ближняя звезда, я буду называть ее так же, как и вы, Немезидой, расположена ближе всего к Солнечной системе. Однако люди научились летать во много раз быстрее света, поэтому расстояние перестало быть решающим фактором. И следовательно, человек будет искать не ближайшие, а наиболее удобные звезды, точнее, звезды, похожие на Солнце, вокруг которых обращается по меньшей мере одна планета, подобная Земле. А в этом смысле на Немезиду никто не обратит ни малейшего внимания. Ротариане до сегодняшнего дня окружали себя плотной завесой секретности», – продолжал Ву. «Стремились не допустить сюда ни одного нератарианина и зарезервировать всю звездную систему навечно, только для себя. Теперь необходимость в секретности отпала. Вряд ли другие поселения захотят осваивать эту звездную систему. Да и Ротор может вскоре покинуть ее в поисках более удобных для человека мест. Если ротариане пожелают, они смогут выбрать для себя любую подобную Солнцу звезду. В спиральных ветвях галактик миллиарды таких звезд. Вам может показаться более выгодным под угрозой применения оружия заставить меня выдать все секреты сверхсветовых полетов. К сожалению, я всего лишь математик. Моя область – чистая теория, и я хранил в своей памяти весьма ограниченный объем информации. Даже если вы захватите наш корабль, то узнаете очень немного. Очевидно, разумнее направить на Землю группу инженеров и ученых-ротариан. На Земле мы смогли бы их обучить и соответствующим образом подготовить. В свою очередь, мы хотели бы у вас попросить эту планету, которую вы назвали Эритра. Насколько я понимаю, вы не собираетесь ее колонизировать. И ваше присутствие на планете ограничивается вот этой станцией, которую вы используете для астрономических наблюдений и других исследований. Вы живете только на поселениях. Далее, в то время как поселения Солнечной системы могут разлетаться во все уголки галактики в поисках подобных Земле планет, то земляне этого сделать не могут. В течение нескольких тысячелетий нам предстоит эвакуировать с Земли 8 миллиардов человек. По мере приближения Немезиды к Солнечной системе, Эритра будет становиться все более и более удобным перевалочным пунктом процесса эвакуации. На этой планете мы сможем разместить часть землян до тех пор, пока не найдем достаточно похожую на Землю планету. Мы возвратимся на Землю, захватив с собой одного из ротариан, по вашему выбору. Он подтвердит, что мы действительно были в системе Немезиды. Затем мы построим достаточно много кораблей, и они направятся к Немезиде. В этом вы можете быть совершенно уверены, потому что землянам необходим Эритра. Тогда мы сможем забрать с собой ваших ученых, которые будут изучать технику сверхсветовых скоростей. Вместе с ними будут обучаться и представители других поселений. Я правильно изложил суть ваших решений? «Все не так просто», – возразил Леверет. «Чтобы на Эритра разместилось ощутимое число землян, его предварительно нужно трансформировать». «Конечно», – ответил Ву. Я опустил ряд деталей. Конкретные планы потребуют согласования множества более мелких вопросов. Но этим будут заниматься другие. Правильно. Решения от имени всех ротариан будут принимать комиссар Пит и Совет. А от имени землян – Всемирный Конгресс. Но я не вижу особых препятствий для успешного завершения переговоров. Уж слишком высоки ставки. В договоре должны быть предусмотрены определенные гарантии, насколько мы можем доверять Земле. Думаю, настолько же, насколько Земля Ротору. На согласование взаимных гарантий уйдет год, возможно, даже 5-10 лет. В любом случае, для строительства достаточного количества кораблей потребуется много времени. Но ведь наша программа рассчитана на тысячи лет. Она должна совершиться вынужденной эвакуацией всего населения Земли и началом колонизации галактики. Если только нам не помешают какие-нибудь другие цивилизации, о которых мы пока понятия не имеем. Проворчал Леверет. До сих пор мы не располагаем никакими данными о таких цивилизациях, поэтому оставим решение этих потенциально важных проблем нашим потомкам. Я хотел бы, чтобы вы как можно скорее поставили в известность об итогах предварительных переговоров комиссара Ротора и выбрали ротарианина, который будет сопровождать нас в обратном полете на Землю. Фишер подался вперед. Я хотел бы предложить, чтобы моя дочь Марлена, начал он. Геннар не дал ему закончить. «Простите, Крайл, но я разговаривал с вашей дочерью. Она останется на Эритра. Но если с ней полетит ее мать, возможно...» «Нет, Крайл, ее мать здесь ни при чем. Даже если вы договоритесь с Юджинией и она полетит с вами на Землю, Марлена все равно останется на Эритра. Больше того, даже если вы решите остаться здесь вместе с Марленой, то ничего не выиграете. Она навсегда потеряна и для вас, и для своей матери. «Она всего лишь ребенок», – рассерженно возразил Фишер, – «и не может самостоятельно принимать такие серьезные решения». «К сожалению, может. К сожалению, для вас, для Юджинии, для всех нас, а может быть и для всего человечества. Кстати, я обещал ознакомить ее с результатами наших предварительных переговоров. Мне кажется, сейчас для этого самый подходящий момент». «Не вижу необходимости», – возразил Ву. «Перестань, Зивер», – поддержал его Леверет. «Едва ли нам имеет смысл спрашивать разрешение у девочки». «Сначала выслушайте меня, прошу вас», – сказал Геннар. «Поверьте, это необходимо. Мы должны поговорить с Марленой. Позвольте мне провести небольшой эксперимент. Давайте пригласим сюда Марлену и расскажем ей о наших решениях. Если кто-либо из вас считает это ненужным, пусть уходит. Повторяю, кто возражает против моего предложения, пусть встанет и уйдет. Зиверт, мне кажется, ты теряешь здравый смысл, сказал Леверет. Я не собираюсь играть в игры с подростком. Мне срочно нужно переговорить с Питтом. Где ваш передатчик? Леверет встал, но тут же пошатнулся и упал. Встревоженный Ву бросился ему на помощь. «Мистер Леверет!» Леверет с трудом повернулся на бок и протянул руку. «Кто-нибудь, помогите мне!» Геннар помог Левереду подняться и усадил его в кресло. «Что случилось?» – спросил он. «Не могу понять!» – ответил Леверет. «На мгновение я вдруг ощутил какую-то ослепляющую боль!» «Итак, вам не удалось уйти из комнаты», – констатировал Геннар и обернулся к Ву. «Поскольку вы тоже считаете, что приглашать Марлену не обязательно». Очень осторожно и медленно, не сводя взгляда с Геннара, Ву попробовал приподняться в кресле, но сразу же сморщился от боли и снова сел. «Вероятно, нам все же лучше встретиться с девушкой», – дипломатично заметил он. «Придется встретиться», – резюмировал Геннар. «Придется встретиться», – резюмировал Геннар. «По меньшей мере на Эритра слово этой девушки – закон».